Дождь бы все испортил. Но уже не меньше 2 недель не было ни капли дождя. Мегре устроился в лучшем номере гостиницы Англии на 2-м этаже. Его кровать была придвинута к окнам, так что он наслаждался видом площади, где наблюдал за тенью, медленно покидавшей один ряд домов, чтобы переползти на противоположный. Мадам Мегре приняла случившееся, как принимала все, без удивления. Всего лишь час она находилась в гостиничном номере, и он уже стал ее комнатой, которую она устроила по-своему. Такой же мадам Мегре была 2 дня назад в Эльзаце, у постели рожавшей сестры. «Громадная девочка, ты бы ее видел! Весит около 5 килограммов!» Она спрашивала доктора. «Что ему можно есть, доктор? Хороший куриный бульон? А что ему надо запретить, так это трубку. Это для него как пиво. Будет просить ее каждый час». На стенах были странные красно-зеленые обои. Кроваво-красные, кричаще-зеленые. Длинные полосы, которые прямо звенят на солнце. А отвратительная гостиничная мебель из американской сосны, покрытая лаком, качающаяся на своих слишком тонких ножках. Огромная комната с 2 кроватями. И камин, которому лет 200, куда вставили дешевый радиатор. Чего я не пойму, так это почему ты спрыгнул вслед за этим человеком с поезда. А если бы ты упал на рельсы? О, знаешь что? Я приготовлю сейчас тебе сливки с лимоном. Надеюсь, они разрешат мне пользоваться кухней. Теперь Мегре реже снились кошмары. Даже когда он закрывал глаза под лучами солнца, мысли его были более или менее ясны. Но Мегре продолжал вдыхать жизнь в персонажи, придуманные воспаленным воображением. Первая жертва. Фермерша. Замужем? Дети есть? Замужем за сыном хозяина. Но не слишком ладится свекровью, которая винит ее в том, что она слишком кокетлива, надевает шелковое белье, чтобы доить коров. И вот старательно и терпеливо, словно художник, пишущий картину, Мегре медленно создавал портрет этой крестьянки, которая, как ему казалось, была аппетитной с виду женщиной, в теле очень опрятной, принесшей в дом свекра новые идеи, парижские журналы мод. Она возвращалась из города. Мегре очень хорошо представлял себе эту дорогу. Все они похожи из-за высоких деревьев, бросающих тени по обеим сторонам. И очень белая, известковая почва, режущая глаз при малейшем луче солнца. Потом эта девочка на велосипеде. Был ли у нее парень? Неизвестно. Она каждый год приезжала на 2 недели из Парижа отдохнуть у тетки во время каникул. Постель была влажная. Доктор приходил 2 раза в день. После завтрака на своем форде приезжал Ледюк, неловко маневрировал под окнами, прежде чем поставить машину на стоянку. Утром 3-го дня он приходил в соломенной шляпе, такой же, как у полицейского комиссара. Нанес визит прокурор. Он принял мадам Мегре за служанку, протянул ей трость и котелок. «Вы, разумеется, простите нашу ошибку. Дело ведь в том, что при вас не было документа». «Да-да, мой бумажник исчез. Садитесь же, месье». У прокурора был постоянно воинствующий вид. С этим он ничего не мог поделать. Такое выражение ему придавали нос картошкой и жесткие торчащие усы. «Дело это весьма плачевное и угрожает спокойствию такого прекрасного края. Если бы это произошло в Париже, где царит порок, но здесь...» «Черт побери!» У него тоже густые брови, как у крестьянина, как у доктора. Седые брови. Их Мегре непроизвольно приписывал человеку с поезда. Трость с резным набалдашником из слоновой кости. «Ну что ж, я надеюсь, что вы скоро выздоровеете и не будете вспоминать худым словом наши края». Это был всего лишь визит вежливости. Он спешил уйти. «У вас прекрасный врач. Он ученик Мартеля. Жаль, что в остальном...» «Что в остальном?» «Я имею в виду...» «Впрочем, не беспокойтесь. До скорого свидания. Я буду справляться о вас каждый день». Мегре съел свои сливки с лимоном, настоящий шедевр кулинарии. Но его раздражал запах дымящихся трюфелей, доносившийся из ресторана. «Это поразительно», — говорила жена. «Они здесь продают трюфеля, как жареную картошку. Можно подумать, что они ничего не стоят. Даже в меню за 15 франков». Ну вот и очередь Людюка. «Садись. Хочешь сливок?» «Нет». «Что ты знаешь о личной жизни моего врача? Я даже не знаю его имени». «Доктор Риво. Я знаю не так много. Так, сплетни. Он живет с женой и с сестрой жены. Здешние жители говорят, что эта своячница тоже его жена. Однако...» «А прокурор?» «Господин Дюрсо? Тебе уже сказали?» «Давай, давай, выкладывай». «Его сестра – вдова капитана дальнего плавания. Сумасшедшая. Кое-кто утверждает, что он засадил ее в сумасшедший дом из-за денег». Мегре ликовал. Его бывший коллега с изумлением смотрел на сидящего в постели комиссара, который, прищурившись, глядел на площадь. «Ну, что дальше?» «Ничего, в маленьких городках...» «Видишь ли, старина, дело в том, что это не такой городок, как остальные. Это город, где есть сумасшедший». Самое забавное, что Ледюк всерьез встревожился. «Маньяк на свободе. Маньяк, который становится маньяком только тогда, когда на него находят, и который все остальное время ходит, говорит, как ты и я. Твоя жена не слишком здесь скучает?» «Она на кухне произвела фурор. Дает рецепт шеф-повару. Переписывает у него... Кстати, может быть, этот шеф-повар маньяк?» Мегре испытывал легкое опьянение от того, что избежал смерти, что выздоравливает, что его лелеет, и что все происходит в какой-то нереальной атмосфере. А также от того, что он все же заставляет свой мозг работать ради удовольствия. От того, что он наблюдает из постели, глядя в окно, новое место, новый город. «Здесь есть муниципальная библиотека?» «Конечно». «Так вот, будь другом, сходи туда и принеси мне книжки, где говорится о разных душевных болезнях, извращениях, маниях. И принеси мне снизу телефонный справочник. Из него можно узнать многое. Спроси внизу, длинный ли шнур у телефона, и можно ли будет его приносить сюда время от времени». Навалилась дремота. Мегре чувствовал, как она поднимается в нем, словно лихорадка, охватывает его всего до последней клеточки. «Кстати, завтра ты обедаешь здесь. Завтра суббота». «Мне еще нужно купить козу», — сказал под конец разговора Ледюк и взялся за свою соломенную шляпу. Когда он вышел, глаза Мегре уже были закрыты, а из полуоткрытого рта доносилось ровное дыхание. Комиссар в отставке встретил доктора Риво в коридоре на первом этаже, отвел его в сторону и после долгих колебаний спросил шепотом: «Вы уверены, что эта рана не повлияла на умственное состояние моего друга? По крайней мере, на... не знаю, как сказать. Вы понимаете меня?» Доктор неопределенно махнул рукой. «В общем-то, он умный человек». «Очень. Хотя внешне это не всегда видно. Но... да». И врач с озабоченным видом пошел вверх по лестнице.